Фигура ее собеседника, главного, повисла напротив, подальше, в недосягаемости ее меча. Она ждала реакции. За скромной фигурой смертного все-таки скрывается странник. Как и было предсказано, тебя ждет смерть. Ждет, согласна. Только вот никак не дождется. Не зли меня. Эл махнула не мечом, а чашей, сделав рукой изящный круг. Огни наверху полыхнули вслед за ее движением. Полагаю, это оружие тебе не по вкусу. Ты совершишь убийство. Его тон стал подкупающим. Он знал о ее внутреннем барьере. Ради памяти Лада я это сделаю. Будете ли вы мучиться так же, как мучился он? Ваша смерть будет страшней. Я заберу вашу силу, но оставлю жить. Тебе не справиться с нами всеми. «Проверим?» — спросила Эл, и ее глаза недобро блеснули. Меч был ее любимым оружием с детства. Друзья винили ее за то, что из тренировок Эл сделала культ, что в ее жизни этому оружию нет места, что оно неприменимо. Эл улыбалась и отвечала, что больше доверяет своей интуиции, чем доводам рассудка. 5 последних лет она не держала меча в руках. Но теперь в этом состоянии вспоминать старые уроки было ни к чему. Совсем иная сила двигала ее телом. Это лезвие стало продолжением ее самой. В нем собиралась энергия. Со стороны она видела сияющим силуэтом, в котором едва угадывались детали. 8 сомкнули свой круг, но любая попытка достать ее заканчивалась ловким взмахом оружия. С меча срывался сноп искр, поджигая в воздух, раня соперников. Движения обеих сторон стали напоминать единый танец. Эл поворачивалась вокруг своей оси, мелькали силуэты 8. Она чувствовала атаку раньше, чем она начиналась. Эл вошла в раж. Один из соперников осмелел, приблизился, получил косой удар, отлетел к стене. Круг разрушился, натиск ослаб. Пока они перестраивались, она не двигалась. «Остановитесь. Довольно». «Владыка». Эл не узнала свой певучий голос. За пределами общего круга стоял он. 7 оставшихся отступили. Раненый ничком лежал у стены. Я приказывал только испытать ее. Эл опустила меч. Сияние погасло. Она почувствовала боль внутри. Эл, шумно переходя на стон, выдохнула, но не отпустила чашу. Владыка немного приблизился, внимательно ее оглядел. Его взгляд пронизывал, Эл сжалась от повелительного взора. «Все будет как прежде», — произнес он. «Твое упорство достойно той награды, которую ты просила». «Я не просила никакой награды», — с трудом выдохнула Эл. «Ты просила милости для города. Мой сын угрожал тебе тем, что я поставлю тебе условия, каких не было прежде. Темнота его глубока настолько, что он посмел так говорить обо мне. Пусть он так считает. Город получил мое прощение. Ты познала силу храма и выстояла в нем бурю. Но одно условие так и осталось неисполненным. Поторопись. Я не стану ждать вечно». И все исчезло. Померк свет. Эл ощутила изнеможение. Большого усилия стоило ей вложить меч на место. В наступившей тишине она вслушалась стук своего сердца, ощущая себя живой, но маленькой, обессиленной, заснуть бы, не свалиться бы только с постамента.